Раймонд мягко высвободил запястье, а потом взял мои руки в свои. Затем медленно поднес одну из них к губам и поцеловал. Я слегка опешила. Мужчины его типа вообще не вяжутся у меня с подобными жестами, если только последние не являются вынужденной данью этикету. Все еще держа мою руку, он взглянул мне в глаза, а потом потянулся губами к моим губам. Надо сказать, что поначалу я сделала то же самое и только в самый последний момент спешно отстранилась. Вы поселили меня здесь, чтобы защитить или чтобы воспользоваться ситуацией? Тихо спросила я. По лицу Раймонда пробежала тень. Он резко выпустил мою руку и поднялся со стула. «Спокойной ночи!» Зло сказал он и ушел в свою комнату, хлопнув дверью. Я с тихим стоном упала на кровать. Потом перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. «Черт! Черт! Черт! Ну что мешало мне подпустить его к себе?» Уж точно не интересующаяся часами баронесса. Будем откровенны хотя бы наедине с собой. Я хотела его не меньше, чем он меня. Но есть две причины, две чертовы причины, которые никогда не позволят мне сблизиться с Раймондом Ковентеджем. Во-первых, он фигурант в расследуемом мной деле, и пусть я совершенно уверена в том, что он невиновен в магической игре, которую затеял в Эвендейле какой-то одаренный, все равно не имею права вступать в личные отношения с лицом, фигурирующим в этом деле. Тем более, что все прочие участники так или иначе связаны именно с Эрлом. Если я потеряю объективность или стану уязвимой, грош мне цена как агенту. А во-вторых, было еще и во-вторых. И это вторая причина, что греха таить гораздо важнее первой. Она упирается в конфликт, возникший много лет назад между Ковентеджем и Лестре. Тео прав. Дайон никогда не простит мне связи с этим человеком. Да я и сама понимаю, что ни к чему хорошему она привести не может. Именно поэтому я воспользовалась советом из учебного пособия «32 способа отказать мужчине, не разорвав с ним отношений», который мы когда-то с интересом штудировали в школе, а именно – вызвать в мужчине чувство вины. На следующий день мы с Тео сидели, попивая эль в одном из городских трактиров. В дневное время здесь было пусто. Кроме нас и трактирщика, то околдовавшего за своей стойкой над какими-то сосудами, то исчезавшего за дверью, ведущей в подсобные помещения, в зале сидела лишь одна пара. Мы расположились уединенно, на приличном расстоянии, как от них, так и от стойки. «Итак, твое заточение уже закончилось», — констатировал Тео, ставя на стол опустошенную кружку и вытирая губы. «Вроде того», — кивнула я, продолжая подтягивать напиток. Я отпивала эль постепенно, со вкусом, а не одним махом, как напарник. «В том, чтобы и дальше сидеть в комнате, нет никакой необходимости», — продолжила я. «Человека, который был для меня опасен, больше нет, так что я вольна ходить куда угодно, если это не противоречит выполнению моих обязанностей». «И каковы, к слову, твои обязанности?» Я пренебрежительно передернула плечами. «Так, надо поприсутствовать на нескольких мероприятиях. Не потому, что я реально там нужна, а просто в силу протокола. Сегодня ранним вечером состоится какой-то прием. Завтра или послезавтра будет пикник на лесной поляне. Потом что-то еще. В общем, у господ развлечения, а всякие оруженосцы да помощники должны быть на подхвате». Тео покивал, а затем поднял на меня любопытный взгляд. «Итак, Ковентедж попытался к тебе подкатывать, а ты его отшила?» Неожиданно заявил он. Я часто заморгала. «Так-так, попробую угадать. Кто-то ходит у тебя в осведомителях? Оруженосец или один из стражников?» «Ни тот, ни другой, ни третий», — самодовольно отозвался Тео. «Но стражник, тот, который Арман, любит поболтать со своей подружкой. А та, в свою очередь, готова пересказывать дворцовые сплетни всем, кто готов слушать. То есть, к примеру, мне. «Очень за тебя рада!» — проворчала я. «И?» — выжидательно взглянул на меня он. «Что «и»?» «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ты же и так все знаешь!» — буркнула я. «Еще немного, и твоя новая подружка начнет пересказывать тебе мои сны!» «Я думал, ты захочешь поделиться!» Удивленно вскинул бровь Тео. «Чем именно?» — разозлилась я. «Ничего же не было!» «Но он же к тебе приставал!» «Ох, честное слово, было бы о чем говорить. Просто некоторых стражников недостаточно сильно загружают работой. Вот они и проводят целые дни напролет, прильнув к замочным скважинам. И я тебя очень прошу, не надо оповещать об этом Дайона». «Даже так?» — нахмурился Тео. «Что значит «даже так»?» Я злилась все сильнее. «Это не имеет никакого отношения к нашему делу. При чем тут Дайон?» Напарник откинулся на спинку стула и уставился на меня, сложив руки на груди. «Мне это не нравится», — прямо заявил он. «Сначала ты просишь ничего не говорить о том поцелуе. Я думал, это одноразово, и не имел ничего против. Но теперь все повторяется, и это определенно плохой знак». «Говорю же, что ни то, ни другое к нашему делу не относится». «Может, и не относится, а может, кто знает», — возразил Тео. «Изначально Ковентедж шел у нас как один из главных подозреваемых. Ты решила, что с него можно снять подозрение, допустим. Но посуди сама. Мы сообщаем на весь белый свет о том, что ты одаренная, и ждем, что произойдет. И что же? Один из центральных фигурантов дела внезапно пытается сделать тебя своей любовницей. Ты считаешь допустимым скрыть такую информацию от начальства?» «Я считаю, ты слишком сильно умничаешь», — поморщилась я. «К тому же тот факт, что это Ковентедж, делает ситуацию немного специфической». «Тем более...» Не отставал Тео. «Дениза, ты отлично знаешь, как работает наше ведомство. Не мне тебе объяснять. Мы с тобой глаза и уши герцога. Если понадобится, то еще и зубы и когти. Но глобальные решения принимаем не мы. Мы только действуем. И наша обязанность — передавать наверх наиболее полную и точную информацию». «Знаю, знаю», — устало кивнула я. «Ты прав, но я не хотела понапрасну тревожить Дайона». «Я понимаю», — примирительно сказал Тео и испытывающе посмотрел мне в глаза. «Дениза, Дениза, я кое-что должен у тебя спросить». Медленно, будто через силу, выговорил он. «Скажи, ты влюблена в Ковентеджа?» «Ты что, с ума сошел?» — нервно хихикнула я. «Это нелепо!» «Это было бы очень плохо», — серьезно возразил он. «Но ничего нелепого я в этом не вижу». «Не неси чепуху», — заявила я. «Да, была пара мелких инцидентов, но я все держу под контролем». «Ладно, как скажешь», — сдал позиции Тео. «Хорошо, я не буду включать информацию о вчерашнем происшествии в отчет, но я замалчиваю сведения такого уровня в последний раз. Договорились?» «Договорились», — благодарно кивнула я. Торжественный прием в честь предстоящего бракосочетания средней дочери маркиза начался в 6 часов вечера и продлился до 9. В качестве угощения гостям были предложены изысканные вина и легкие закуски, которые, учитывая их количество, быстро становились тяжелыми. А развлекали гостей музыкой, разговорами и торжественными речами. Последние, впрочем, насколько я могла судить, не столько развлекали, сколько утомляли присутствующих. Причем жених и невеста не были исключением. Для камеристок, оруженосцев, личных помощников и прочих сопровождающих была выделена небольшая часть зала, где я сейчас и находилась. Здесь тоже были обеспечены кое-какие закуски. Правда, они-то как раз оказались воистину легкими. Видимо, о нашей комплекции маркиз заботился больше, чем о фигурах своих гостей. Вино тоже имелось, но значительно поплоше, чем в главной части зала, и оно стояло на специальном столике вместо того, чтобы услужливо разноситься напыщенными лакеями. Словом, я настроилась на довольно скучный вечер и приготовилась развлекать себя наблюдениями за сильными мира сего. В первую очередь меня интересовали Раймонд с Родригом, а также присутствующий на приеме Дюран. Помощниками шерифов, как и шерифами, могли становиться только дворяне, так что наш знакомый находился сейчас в основной части зала, среди гостей. Лениво потягивая кисловатое вино и периодически переговариваясь со скучавшим рядом Альбертом, я разглядывала собравшихся здесь вельмож. Маркиз Ле Шеральди оказался очень высоким человеком крепкого телосложения, с чуть простоватым лицом, и потому его образ никак не вязался у меня с титулом маркиза. Скорее, он напоминал какого-нибудь легендарного рыцаря. Из тех, которые, если верить балладам, только и делали, что шлялись по дорогам, и всем, кому не лень, предлагали бросить свои дела и незамедлительно помериться силами. Супруга маркиза тоже была дамой весьма крупной. Так что неудивительно, что и дочка у них получилась кровь с молоком. Худенький жених смотрелся на ее фоне достаточно жалко. «А это кто такой?» — спросила я у Альберта, указывая кивком на полноватого молодого мужчину, в это время здоровавшегося с Раймондом. «Племянник Эрла, барон Лайонел Роган». «Ах, вот как! Главный наследник и подозреваемый в покушении?» Я присмотрелась к этому мужчине повнимательнее. Поздоровались они с Эрлом очень коротко, холодно кивнули друг другу и сразу же разошлись в разные стороны. Однако большее впечатление на меня произвело присутствие совершенно другого лица. Абелия Форе собственной персоной, одетая в серебристое платье дивной красоты, вышла на сцену в сопровождении музыкантов и начала исполнять одну из своих берущих за душу песен. «Ты это видел?» — обернулась я к Альберту. Оруженосец мрачно кивнул. «Откуда она здесь?» «Говорят, ее пригласил сам маркиз», — ответил он. «Наверное, счел, что лучшей исполнительницы ему не найти». «А что Эрл? Он уже с ней встречался?» — нахмурилась я. «Да, если это можно назвать встречей». Они столкнулись в коридоре почти нос к носу. Он только один раз взглянул на нее, даже не поздоровался, и прошел мимо. Я промолчала, принимая информацию к сведению. Может, это даже хорошо, что певица приехала сюда? Все больше и больше подозреваемых собиралось во дворце у маркиза, а это означало, что, возможно, мне против ожидания не придется скучать. Затем мое внимание привлекла молодая девушка, сидевшая на скамье между двумя сопровождавшими ее женщинами постарше. Несмотря на это, а может, напротив, именно поэтому она казалась очень одинокой. Ее лицо было бы довольно красивым, если бы его не портили излишняя бледность и напряженность, а также залегшие под глазами круги, проявлявшиеся даже сквозь макияж. Девушка была одета значительно теплее остальных в зале, но ей как будто... Даже несмотря на это, было холодно. Она все время куталась в длинную, светло-голубую шаль. «А это кто?» — спросила я, оборачиваясь к Альберту. «Не знаю», — покачал головой оруженосец. «Впервые ее вижу». «Это графиня Сен-Рени», — ответил приблизившийся к нам невысокий молодой человек со светлыми волосами и синими глазами. «Она тяжело больна и почти никогда не выходит в свет». «Вот как? Надеюсь, ее болезнь не заразна?» — проговорила я, наблюдая за тем, как Родриг усаживается напротив графини. «Предполагаю, нет», — улыбнулся молодой человек. «Альберт, представишь меня своей прекрасной спутнице?» «Ах, да, Дениза, позволь тебе представить Бастиана Карди, секретаря барона Сент-Алена». «Очень рад знакомству», — улыбнулся Бастиан, целуя мне руку. «Взаимно!» — кивнула я, тоже мило улыбнувшись, и вновь устремила взгляд на виконта. Он все еще сидел возле графини и вел с ней негромкий разговор. Говорил по большей части Родриг. Графиня лишь изредка отвечала. Услышать я все равно ничего отсюда не смогла бы, поэтому вновь переключила внимание на своего нового знакомого. «Вы давно приехали во дворец, Бастиан?» — осведомилась я. «О, можно сказать, очень давно. Целых 6 дней назад!» — рассмеялся он. «Барон прибыл к маркизу на торжество одним из первых». «Выходит, вы тут практически сторожил?» — обрадовалась я. «Стало быть, вы успели всех здесь узнать и разведать все интересное? Поделитесь с нами своими знаниями». «Постараюсь вас не разочаровать», — пообещал Бастиан. «Хотите вина?» Он полуобернулся в сторону столика с кубками. «Почему бы и нет?» Я едва заметно повела плечом. «Вино здесь, конечно, значительно хуже, чем у вельмож. Но что попишешь? Такая наша доля». «Откуда вы знаете, какое вино подают вельможам?» С усмешкой подловил меня секретарь. Я многозначительно причмокнула языком. Темной-темной ночью пробралась в спальню Кэрлу специально для того, чтобы выкрасть бутылку, — прошептала я таинственным голосом. «Женщины, пробирающиеся темной ночью в спальню Кэрлу, одним видом не отделываются», — фыркнул Альберт. «Я уже говорила тебе, чтобы ты не завидовал», — беззаботно отозвалась я, заставив Бастиана рассмеяться. «На самом деле для того, чтобы раздобыть господское вино, вовсе не обязательно пробираться кому бы то ни было в спальню», — заверил он. «Достаточно быть знакомым с нужными людьми. Хотите, докажу?» «Попробуйте», — хмыкнула я. «Только имейте в виду, обмануть меня не получится. Я с легкостью отличу господское вино от того пойла, которое здесь подается всякому сброду вроде нас».